клапаны, муфты, раскиданные где попало. Но сдержался, смолчал. Неэтично, пожалуй, так вот сразу с места в карьер. Еще успеет. А мы так и делаем. Кое-что используем и по второму разу. Степан скрипнул стулом, смутился. Вот, к примеру, ну ладно, об этом после. Взгляд Волынского потеплял, стал добрее. Может, первое слово буровикам? Пусть скажут ребята, как им тут живется, работается. Может, мешает что? Или какие жалобы есть? И Волынский сделал вид, что приготовился слушать. Но мысли его сейчас были о другом. О вчерашнем совещании актива геологов. О выступлениях министра геологии и секретаря обкома. Речи были крутые, жесткие. Звучали как ультиматумы. Денег на геологоразведку затрачено много, а прирост запасов нефти и газа невелик. Падает скорость бурения. Скважины долго простаивают в ожидании испытаний. И теперь спрос другой. Экспедиции будут отчитываться не за пробуренные, а за испытанные скважины. И начальник управления уже наметил было спросить бурового мастера, знает ли он о новом порядке отчетности, но вспомнил, что ждет ответа от буровиков про их житье-бытье, и тут же подумал, что выглядит, наверное, излишне хмурым, суровым, и попытался улыбнуться. На Снежной он первый раз, и пусть впечатление о нем останется не самое худшее. Ученик, нагоняя, дело нехитрое. Главное — разобраться, дойти до глубин. Но пока Волынский раздумывал и настраивал себя на беседу, возникла пауза. Ею воспользовался Брянцев, попросил Злотина вспомнить какой-нибудь случай, аварию, эпизод. Словом, когда пришлось буровику, очень туго, и он не сплоховал, отличился. Костя пожал плечами, сказал тихо и как бы оправдываясь: «Но в моей смене ни одной аварии не было. И вообще ничего особого у Кости Злотина не случалось. Правда, однажды пришлось на вахте стоять двое суток без смены. Или еще, только начали было подъем, оборвалась прядь талиевого каната. И Костя сделал перетяжку каната с бухты. И все наладилось. Но говорить про это не хочется. Что-то не нравится, Костя, корреспондент. Можно и поспокойнее быть. Не молод уже, а торопится, вертится, поправляет очки, достал блокнот, что-то пишет уже. А что писать-то? Еще ничегошеньки не узнал, не увидел. Руслан Брянцев работает в газете давно. Знает, конечно, что с блокнотом не надо бы торопиться, но знает он и другое. Даже малая малость, схваченная на лету, реплика, жест, меткое слово, всегда пригодится. Но все это можно потерять. Память уже не та. А очерк нужен хороший. Редактор сказал, что место в газете не пожалеет на совещании, и редактору перепало. Про нефтеразведку пишет газета мало и редко. И никому-нибудь, Брянцеву, дал редактор задание. Вот и не хочется сплоховать. Волынский задержится на Снежной недолго. Хочет сегодня еще на одной буровой побывать. Значит, Брянцеву надо успеть взять материалы для очерка и для статьи. И он увлекся. Не заметил, что мешает начальнику управления. «А может, интервью потом?» — сказал Волынский и отмахнулся от комаров. «Надо же! Лето кончается, а комары все еще воюют». «Дверь только откроешь, и уже тут». Степан кивнул в сторону окна. Рама вынута, окно затянуто марлей. «Если бы не марля, совсем заели бы. Но скоро их будет меньше. Дело-то к осени. Зато мошка налетит. Тоже въедливая холера. Словом, зверя этого тут хватает. Наверное, водится что-нибудь и покрупнее». рысь, медведь, росомаха.